Глава 6. Сейнт ушел в 4 утра. Перед этим он взял меня еще раз, уже на кровати. Не знаю уж, что он жене сказал, может, соврал про ночное дежурство, но сегодня попозже обещал снова приехать. Именно поэтому стук в дверь оказался неожиданным. До вечера еще точно далеко. Я никогда так долго не сплю, да и солнце светит ярко, однако стучат настойчиво. С трудом разлепив глаза, беру телефон. Начало 10. Почему он вернулся так быстро? Отбросив одеяло, хватаю ночную рубашку, на ощупь добираюсь до двери спальни и, открыв ее, щурюсь от яркого света. Случайно бросив взгляд на окно, выходящее на улицу, застываю, как вкопанное. Это не Сейнт. Возле дома стоит машина Майкла. Черт! Черт! Черт! Черт! Зачем он приехал? А девочки тоже с ним? Поверить не могу. Они ни разу не приезжали, пока я работаю. Бросаюсь в спальню проверить, не забыл ли Сейнт чего, и в этот момент Хлоя, сделав ладошками козырек, прижимается лицом к окну. «Мамочка!» — пищит она и отступает немного назад, показывая пальцем на окно. «Пап, я вижу маму!» Теперь Майкл тоже вглядывается в окно и машет мне рукой. «Сюрприз!» — радостно кричит он. Иду к двери настолько медленно, насколько возможно, попутно оглядывая кухню. Надеюсь, я не оставила никаких следов того, что всю неделю прикидывалась свободной женщиной. Что же я наделала? Сейнт обещал вечером вернуться. Надо как можно скорее написать ему, чтобы не приезжал. Трясущимися руками отпираю замок. Хлоя и Энди, опережая отца, тут же бросаются ко мне в объятия. Крепко обнимаю их. Когда я уезжаю сюда работать, тяжелее всего мне дается разлука с дочками. Зато здесь у меня получается писать гораздо быстрее, и дома я могу проводить с ними больше времени. Присев, я еще крепче обнимаю обеих. «Мы приехали сделать тебе сюрприз!» Энди подпрыгивает на месте. Взглянув на Майкла, я выдавливаю улыбку. «Да уж». Встаю, и он, подойдя ближе, наклоняется поцеловать меня. «Прости», — бормочет он, — «они умоляли не говорить тебе». «Ничего», — отвечаю я, — надеюсь, звучит достаточно убедительно. Перерыв не помешает. Поставив 2 пакета с продуктами на стол, Майкл идет обратно к двери. «Мы приготовим для тебя ужин. Пойду заберу остальное». Он выходит на улицу, и я мягко отстраняю девочек. «Маме нужно переодеться», — говорю я. «Разберите пока пакеты. Они еще слишком маленькие и не знают, что надо делать. Энди 4, а Хлои 5. Мы с Майклом хотели погодок, чтобы не пришлось дважды проходить трудный возраст. Энди ниже Хлои, и поэтому, чтобы достать до столешницы, она залезает на стул и вместе с сестрой начинает копаться в пакетах. Выглянув в окно, вижу, как Майкл лезет в багажник. Бегу в спальню, хватаю телефон и, открыв переписку с Сейнтом, быстро набираю текст». «Ни в коем случае не приезжай сегодня». Бросив телефон на кровать, стягиваю с себя ночнушку и тут же слышу звук входящего сообщения. Снова хватаю телефон. «Что-то случилось?» Врать не хочется. Он не спрашивал, замужем ли я, так что и обижаться ему не на что. К тому же он сам женат, он поймет, вероятно, даже обрадуется. Муж с детьми приехали. Удалив все сообщения, одеваюсь и убираю телефон в задний карман, чтобы Майкл случайно ничего не увидел. Когда я выхожу из спальни, он как раз заносит оставшиеся покупки. Бросившись ко мне, Хлоя просительно складывает ручки. «Мам, а можно нам джакузи?» «Пожалуйста!» — молит Энди. Кивнув, поворачиваюсь к Майклу. «Мы в джакузи? Пойдешь с нами?» «Все что угодно, лишь бы сделать вид, что я образцовая жена и мать, а не то чудовище, каким была всю неделю».